Глава 18. В прихожей противно пиликал домофон. Я открыла глаза и сфокусировала взгляд на собственных обнаженных ступнях, торчащих из пены. Надо же, вода даже не успела остыть. Сколько же я спала? Да и как вообще можно было спать в такой позе? Моя голова будто зависла в воздухе над водой. На мгновение мне показалось, будто ее и плечи оплетают невидимые нити, но стоило пошевелиться, и ощущение исчезло. Домофон затих, зато зазвонил телефон, лежащий на стиральной машине. «Да?» «Ты, надеюсь, дома?» — стервозно вопросила Лерка. «Я же тебя предупреждала, что приду. Мы с Алиской торчим перед дверью подъезда». «Вы с Алиской?» «Да. Ей тоже жутко интересно узнать, что там у тебя с шефом. Ты ведь не против? А то она переживает, что доставит неудобства». «Сейчас оденусь и впущу вас», — буркнула я. «Переживает она. Как же? Для этого я слишком хорошо знаю Алиску. Не такой она человек. Во-первых, она считает себя непревзойденным экспертом по отношениям и наверняка уверена, что я прямо-таки мечтаю получить от нее пару авторитетных советов. Во-вторых, если она что-то и испытывает, то это желание покопаться в чужой личной жизни, а точнее, в моей личной жизни, которая всегда вызывала у нее нездоровый интерес. В детстве Алиса была очень застенчивым ребенком. Всего боялась, шарахалась от каждой тени. Я ее жалела и везде таскала с собой, знакомила со своими друзьями и всячески опекала. В какой-то момент она решила, что быть мной очень здорово, и начала во всем подражать. Перенимала манеру общения, подбирала похожую одежду и старалась понравиться тем мальчикам, которые за мной ухаживали. К счастью, по мере взросления она оформилась в весьма привлекательную девушку, и окружающие сами начали активно стремиться к общению с ней. Алиска перестала мне подражать, нашла собственный стиль и стала настоящей сердцеедкой. Парни ходили за ней табунами, но сверстники легкомысленную красотку не интересовали. Она находила странное удовольствие в том, чтобы цеплять обеспеченных мужчин, которые задаривали ее подарками и водили в дорогие рестораны. Когда очередной поклонник ей надоедал, как правило, это случалось очень быстро, она его без всякой жалости бросала и искала новую жертву. И все бы ничего, но иногда ее перемыкало. Пару раз, когда я при ней появлялась с приятелем или кавалером, в Алиску словно бес вселялся. Она начинала активно флиртовать, будто ей так же, как в детстве, было важно доказать, что она ничем не хуже меня. В остальном, подруга она была неплохой, и если мне требовалась помощь, Алиска легко могла отменить все свои дела и примчаться в любое время суток. Но из-за этого бзика с моими парнями я держала ее подальше от шефа и даже не заговаривала о нем в ее присутствии. Впрочем, сейчас это, кажется, уже не имело значения. Когда я открыла входную дверь, чтобы впустить подруг, из соседней квартиры показался Валера. Увидев меня, он нервно сглотнул и выдохнул. «Злата, наконец-то! А я давно жду». Я напряглась. Неужели нездоровая влюбленность не прошла? Только этого еще не хватало. Не успела я ответить, как Алиса воскликнула, подхватывая парня под локоток. «Валерочка, привет! Может, зайдешь, посидишь с нами? Вчетвером-то веселее!» Я кинула уничтожающий взгляд на Лерку. Та уперла руки в бока и решительно сказала. «У нас девичник. Мужчинам там делать нечего. А если кому-то очень не хватает мужского общества, так никто не держит». «Эх, жаль. Ты видел, Валера. Я сделала, что могла». Моментально перестроилась Алиса и с извинительной улыбкой развела руками. Сожаления при этом в ней не было ни на грош. Подруги вошли в квартиру. Я собиралась поскорее закрыть дверь, но передумала. Валера идти на приступ не спешил, а мне требовалось выяснить, отпустила его или нет. Так что ты собирался сказать? «Прости меня», — он с сожалением скользнул взглядом по видневшемуся в проеме кусочку моей прихожей. Очевидно, ему очень хотелось принять предложение Алисы, но смелость уже испарилась, поэтому навязываться он не решился. «Я вел себя ужасно. Не знаю, что на меня нашло». «Бывает», — с облегчением кивнула я. «Наверное, временное помутнение. Я не в обиде». «Здорово. А тогда, может...» «Ну ладно, пока, Валера. Меня подруги ждут». Я быстро закрыла дверь, так и не дав ему собраться с духом и попроситься к нам. Девчонки тем временем уже разулись и прошли в комнату. Лерка плюхнулась в мое любимое кресло, а Алиса в красивой позе уселась на диван. «Ну и что это было?» — сурово спросила я у нее. «Тебе Валерик приглянулся? Раньше ты его даже не замечала. Нет, если собираешься его у меня отбить, пожалуйста, только раду буду. Но тащи его тогда в свою квартиру, и там воркуйте сколько хотите». «Прости», — извинилась Алиса. «Это само получилось. Ты же меня знаешь. Просто мне показалось, что с ним будет веселее. Он так забавно краснеет, когда на тебя смотрит. И, между прочим, зря ты так уверенно его мне отдаешь. У Валеры полно достоинств. К примеру, знаешь ли ты, что, в отличие от многих других, он ни разу не клюнул на мои чары? Как сох по тебе, так и сохнет». «Ага, завидный кавалер», — язвительно поддакнула Лерка. «Живет с мамой, полностью от нее зависит, из всех видов спорта отдает предпочтение боям в онлайн-играх, инициативу проявлять попросту не способен. Где ты такого еще найдешь? Присмотрись, Злата». «Да уж. Хорошо, что она не видела его сегодня утром и днем. Иначе изменила бы свое заявление насчет инициативы». Алиска было навострилась чисто из вредности поспорить, но я быстро пересекла намечающийся конфликт. «Пойдемте на кухню пить чай. Или вам уже не интересно послушать про шефа? Можем посвятить вечер Валере, если хотите». «Нет-нет, лучше шеф!» Переглянувшись, единодушно решили они. Через 5 минут подруги уже сидели за кухонным столом, держа в руках исходящие ароматным паром чашки, и всем видом изображали готовность внимать. Конечно, рассказ пришлось сильно урезать. Про вспышку страсти я и вовсе умолчала. А вот сцену в кафе, когда шеф страстным голосом предложил мне заняться должниками, описала в подробностях. Лерка злилась, время от времени вставляя нелестные эпитеты в адрес шефа, а Алиса слушала молча, жадно. Когда я закончила, она задумчиво заметила: «Его следует наказать. Я займусь этим. Соблазню, заставлю за мной бегать, а потом брошу. Что скажете?» «Ты опять за свое?» — возмутилась Лерка. «Хоть он и гад, но ведь Злата в него влюблена. Думаешь, ей приятно будет смотреть на то, как вы флиртуете?» «Я уже не влюблена». Подруги глянули на меня с жалостью. Видимо, решили, что это я себя уговариваю. «Но смотреть ей вправду будет неприятно. Да и вообще, идея так себе». «Хорошо, как скажете», — подозрительно покорно согласилась Алиса. «Мое дело предложить, нет так нет». «Что-то не верится», — прищурилась Лерка. Видимо, чувствовала себя виноватой за то, что притащила Алиску с собой. «Дай слово, что ты не будешь искать контакта со Златкиным шефом». «Да я даже не знаю, в какой фирме она работает». «Да, опять они собачатся. А разнимать кому? Правильно». «Хватит припираться», — рявкнула я. «Плевать мне на шефа. Мы уже все с ним уладили. Он мне даже премию выписал. Так что мстить ему я не хочу. Слышишь, Алиска?» «Слышу», — недовольно отозвалась она. Сколько можно об одном и том же? Я ведь уже пообещала. Давайте лучше переведем тему. Лера, а у тебя как на личном фронте? Ой, подожди, не рассказывай. Мне надо отлучиться на минутку. Маме позвонить. Скоро буду. Ничего интересного без меня не обсуждайте. Прости. После ее ухода виновато прошептала Лерка. Как-то я этого не предусмотрела. Она сегодня мне сказала, что завела нового кавалера и, кажется, впервые влюбилась. Вот я и подумала. Ты просто плохо ее знаешь. На моей памяти она впервые влюблялась 20 раз, так что... В этот момент раздался звонок в дверь. «Я открою!» — крикнула из прихожей Алиска. «Кого там несет?» — проворчала я, неохотно вылезая из-за стола. Впрочем, вариантов немного. Учитывая, что неизвестный гость не воспользовался домофоном, либо дверь в подъезд была открыта, либо это кто-то из соседей. «Оф, Валера! Да ты с подарочками! Входи, входи!» — раздался радостный голос Алисы. Мысленно чертыхаясь, я рванула в коридор и застала там чудную картину. Валера пытался пройти сквозь дверной проем, держа в руках поднос с пирожками. Получалось у него неважно. Как ни старался, парень не мог перешагнуть порог и обратно вырваться не мог. Он будто увяз в чем-то прямо в центре дверного проема и теперь дергался, как муха в паутине. Только вот там ничего не было. «Что это с тобой?» — озадачилась Алиса. «Не знаю», — потерянно отозвался он. Все это, безусловно, было очень странно, но за последние дни я жутко устала удивляться. Поэтому шагнула вперед, оттеснила плечом подругу и ласково уточнила. «Что, какие-то проблемы?» «Да», — жалобно проблеял парень. «Может, поможешь?» «А может, сначала стоит спросить у хозяйки квартиры, согласна ли она впустить нового гостя, а?» Я выразительно глянула на Алиску, а потом на Валеру. Подруга с невинным видом пожала плечами, а парень весь сморщился и запричитал. «Прости, пожалуйста, Злата. Я не хотел навязываться, но мама буквально силой вручила мне пироги и выпихнула из дома. Сказала, что не пустит назад, пока я снова не начну вести себя как настоящий мужчина. Если бы я посидел у тебя хотя бы 10 минуточек, она бы отстала, иначе она до ночи ворчать будет». Я глубоко вздохнула. Почему-то мне стало его жалко. Тетя Люба вполне могла провернуть нечто подобное. Либо же он очень убедительно хитрил, чтобы попасть ко мне домой. Впрочем, даже если и так, его присутствие может ненадолго занять Алиску и отвлечь ее от мысли о шефе. К тому же, чем больше он со мной будет заигрывать в своей этой нерешительной манере, тем больше ей захочется переключить его внимание на себя. Возможно, эти двое нейтрализуют друг друга. А что, попробовать стоит, да и пирожков охота. «Ладно, так уж и быть, 10 минут», — сурово сказала я. Валера кивнул, а в следующий миг едва не свалился на ковер в прихожей, чудом успев сделать шаг. Очевидно, больше его ничего не удерживало.